Консервус. Евгения Карасева по кличке Карась, бандита, насильника, убийцу, последней жертвой которого стала 16-летняя девочка, и у которого были такие покровители, что в очередной раз его помиловали, дав всего 7 лет отсидки, убили в столовой прямо во время ужина. И никто из заключенных Одинцовского СИЗО не заметил, как это произошло. Карась просто не встал из-за стола, словно в задумчивости склонившись над тарелкой. Но когда надзиратель тронул его за плечо, Карасев мягко завалился на бок и стал заметен тонкий нож, стилет, торчавший из его виска. Удар был нанесен мастерски. Это отметили все эксперты и следователь. Но главным отличием преступления был квадратик белого картона, величиной с зажигалку, стесненным золотым кинжальчиком в уголке, на котором были напечатаны всего 3 слова. «Привет из ККК». Спустя сутки письма с подобной печатью получили судьи, помиловавшие Карасева, и прокурор Одинцовской прокуратуры Криволапов, который и явился инициатором пересмотра дела. Письма были короткими, в них констатировался факт наказания помилованного убийцы. Перечислялись его подвиги и излагалось предложение ККК уйти из органов правосудия по доброй воле. В противном случае каждый из предупрежденных будет наказан в пределах адекватного ответа. Убийцу Карасева найти не удалось. Второй подобный случай произошел в правительственной тюрьме в Останкино, которую называли «Северным курортом». Введена в строй она была всего 1,5 года назад, строили ее по американским образцам, и это действительно была самая комфортабельная тюрьма, предназначенная для проштрафившихся высоких чинов. Утром надзиратели обнаружили убитым в своем отдельном номере бывшего сотрудника главного управления охраны Скорняка Илью Михайловича, отбывающего смехотворно малый срок в 3 года за убийство молодого парня в ресторане. Сам Скорняк был убит ударом в горло, и на посиневшем лице его лежал белый квадратик картона с золотым кинжальчиком и надписью «Привет из ККК». Убийство наделало немало шума, потому что на северном курорте сидело много людей с биографиями, подобными биографии Скорняка, имевшими огромные связи в мире бизнеса, мафии и в правительственных кругах. Поэтому вполне естественно, что, опасаясь за свою шкуру, они не могли не забить тревогу. Некоторые добились перевода в другие тюрьмы, менее комфортабельные, но более спокойные. Остальные сумели поднять на ноги все следовательские силы Генеральной прокуратуры и МУРа. Однако убийцу, сотрудничающего с чистилищем, и в этом случае обнаружить не удалось. Хотя всем было ясно, что он работает в тюрьме. Как и СК в прошлом, ККК ошибок пока не допускал. И, наконец, последовала серия взаимосвязанных казней, всколыхнувшая не только правоохранительную систему и правительственные круги, но и всю общественность. Ответственность за них взяло на себя чистилище. Сначала у Зиновия Явлинского, водителя Форда, принадлежащего сенатору Свищеву, чистильщики отрубили указательные пальцы на обеих руках. В заявлении ККК, опубликованном на следующий день во всех крупных газетах, была приведена история с обгоном автобуса, в результате которого пострадали люди, а шофер автобуса получил 5 лет, хотя был и не виноват. Затем экзекуции подверглись сам сенатор Свищев, сотрудник ГАИ, давший показания против шофера автобуса, прокурор Красногорской прокуратуры Певзнер и судья Сукиасян. Все они знали, что осуждают невиновного человека. Однако Свищева лишили 2 пальцев на правой руке, сотруднику ГАИ выдавили глаз, прокурору отрубили ухо, а судье проткнули язык шампуром, когда к нему пришли чистильщики. Сукиасян вкушал шашлык. Начальник московского уголовного розыска отодвинул от себя раскрытую папку с пачкой дел, откинулся своей громоздкой квадратной тушей на спинку стула, так что тот жалобно скрипнул, и недовольно глянул на тихого начальника оперативно-розыскной бригады. «Я все это уже знаю, Юрий Федорович. Ты мне результаты расследования давай, результаты, а не констатацию фактов. Заказные убийства вообще раскрываются только на 10%, Александр Викторович. А когда заказчик и исполнитель чистилища?» Агапов безнадежно махнул рукой. Его собеседником на сей раз был бывший руководитель ОРБ Синельников, получивший звание генерала и кресло начальника МУРа. Сам же Агапов из майоров передвинулся в подполковники и возглавил ОРБ. В остальном их отношения остались прежними. Они прекрасно дополняли друг друга, понимали с полуслова и почти с одинаковой страстью относились к служебному долгу. Вне службы начальник и подчиненный превращались в друзей и частенько отдыхали вместе со своими семьями на лоне природы. Синельников достал из холодильника литровую банку компота, налил чашку себе, предложил Агапову. «Хочешь, брусника моченая?» «Киллерами?» – мрачно пошутил подполковник. Ладно, давай налей. Брусника хорошо действует на желудок. Они выпили по чашке брусничного компота, потом Синельников придвинул к себе папку с документами и углубился в чтение. Поморщился, прочитав дело о похищении несовершеннолетних девочек для оказания сексуальных услуг клиентам. Поморщился еще раз, когда дошел до описания разоблачения контор, занимающихся рэкетом. Проворчал. «Будь моя воля, я бы позакрывал все эти школы воинских искусств, потому что готовят они в большинстве своем бандитов, материал для рэкет-группы мафиозных структур». Наконец Синельников дочитал сводку, молча налил себе еще брусничного компота. Агапов смотрел на него вопросительно, но молча. «Мы ловим, а они гладят убийц по головке», — сказал начальник МУРа, имея в виду органы правосудия. «Какой толк от такой чистки?» «Ты это министру скажи, а мы не чистильщики, плюющие на закон». «К сожалению, тут ты прав, Юрий Федорович. Законы писаны для умных, для нас с тобой, да для простого народа. Дураки и преступники же, как и правительственные чиновники, между прочим, их не читают и не соблюдают. Знаешь, к какому выводу я недавно пришел? Народ только мешает правительству хорошо жить. Будь его воля, оно превратило бы народ в бессловесных рабов. А разве еще не превратило? Интеллигенцию затравили, ученых разогнали, творческую элиту низвели до уровня домохозяек, зато нацию превратили в сословие торговцев и воров. Давай не будем об этом, Викторыч, и без того тошно». Отметил приоритеты.